Все люди – враги. Не война меняет судьбы народов. Они сами выбирают свою судьбу. Но немногие государства сумели извлечь уроки из трагедии мировой войны. Человечество вступило в 21 век таким же расколотым, каким оно было 100 и даже 1000 лет назад. Почему? Первая мировая сделала неминуемой вторую. А окончание холодной войны означало в определенном смысле возвращение к ситуации конца Первой мировой. И вот почему. Страны социалистического содружества вернули себе суверенитет. И одновременно в разных регионах начался возврат к традиционному национализму. Вновь говорят о противостоянии России и Германии. Политическая карта сильно изменилась в последнее десятилетие XX века. После крушения социалистических режимов, распада Советского Союза и Югославской Федерации появились новые страны. Но не все государства приняли результаты переустройства мира после окончания Холодной войны. Передел карты, возможно, и не закончен. Старые раны могут открыться в любой момент. В 1914 году националистический восторг и иррациональное безумие охватили целые народы. Потом станет ясной бессмысленность и абсурдность этой войны, бессилие человека перед государственной машиной, отправляющей его на смерть, но это потом. Великая война показала, как легко манипулировать целыми народами. Достаточно крикнуть «Сокрушим подлого врага!» И никто не спросит, отчего же сосед вдруг стал врагом? Все станут вооружаться, испытывая страстное желание убить побольше врагов, с убежденностью в собственной правоте и ликованием. И это безумие повторяется вновь и вновь. Не зря после Первой мировой британский писатель Ричард Олдингтон назвал свой главный роман «Все люди – враги». 100 лет спустя во многих европейских странах бушуют национальные страсти, рожденные Первой мировой. Архаичные механизмы ненависти срабатывают вновь и вновь. И забыты жертвы, принесенные на алтарь той ненависти. А вот те, кто хотел бы избавить человечество от кровавых мясорубок, и сегодня не знают, как этого достичь. Нет универсального ответа. Попытки остаться в стороне в 1939 году привели к новой мировой войне. Такие же попытки в 1914 году явно бы предотвратили Первую мировую. Главный урок Первой мировой, начавшийся 100 лет назад, война – инструмент достижения самых амбициозных целей. Иногда этот инструмент работает, позволяет добиться своего. Поэтому за Первой мировой последовала Вторая. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.